Потом она спросила напрямик, ведь толки насчет примирения с герцогиней и прочего чистый вздор или нет? Он гулко откашлялся. Разумеется, пустая болтовня. Они оживленно поужинали, выпили вдвоем без губертовских рыцарей. Ни намека на Щутца и на Азиандера. Графиня заполнила всю комнату своей беззаботной шумной веселостью, целиком окутала ею освободившегося от гнета Эбергарда Людвига. Черт возьми, что за скачка? Что за женщина? Бес, а не женщина. Графиня проспала всю ночь без грез глубоким, блаженным, долгим сном. Когда она пробудилась, герцога не было. Он улизнул тайком на рассвете. Надавав пощечин елейному, пожимающему плечами, втайне ухмыляющемуся костеляну, графиня вне себя кинулась вслед за герцогом, загоняя коней. В Людвигсбургском замке пустота, ни намека на герцога. Герцог уехал в Берлин с ответным визитом к королю. Предписанная церемониалом свита нагонит его на границе. Обезумев, размахивая хлыстом, неузнаваемой от ярости, мимо жмущихся по стенам лакеев, ринулась она через пустые залы. Только в последнем покое у письменного стола герцога, между бюстом Августа и Марка Аврелия, перед картиной итальянского художника, изображающей ее самое со знаками герцогского достоинства, человек в сановничьем парике, бесконечно учтивый, почтительно склоненный, со слащавой улыбкой, Щутц. Андреас Генрих Щутц. Ее креатура, ее Щутц, которого она возвела в дворянское достоинство, сделала тайным. Себя пеняет, ибо за такую задержку ей не миновать высочайшего гнева и грозной немилости. Они встречались за трапезами. Старый прожженный интриган, умевший удержаться при любом режиме, непритворно симпатизировал графине за ее дерзновенный взлет и как знаток восхищался замысловатыми деловыми махинациями, с помощью которых ее евреи преспокойно переправляли за границу награбленные ею богатства. Высохший как мощи, покончивший со страстями кавалер, никогда бы не поверил, что способен столь искренне и пылко ухаживать за толстой немолодой женщиной. Они вели за столом пикантные, сдобренные смелыми намеками беседы, и он с интересом ждал, до каких пределов доведет она ослушание строгому приказу Эбергарда Людвига. Герцог недолго пробыл в гостях. Щутц не замедлил сообщить графине, что герцогиня получила приглашение в замок Тейнах. Туда же вызваны депутаты Ландтага, а также посланники Баден-Дурлаха, курфюршества Бранденбургского и Касселя. Герцог желает примириться со своей супругой перед лицом народа и империи. Долго молча смотрела графиня на тайного советника, который не спускал с нее серьезного внимательного взгляда. Затем она попыталась вскочить и со слабым сдавленным криком упала без чувств. Он поспешил ей на помощь, позвал ее служанок. Вечером он снова велел доложить о себе, спросил, каковы будут ее распоряжения. Она, воплощение величавой покорности, заявила, что едет в свой замок Фрейденталь к матери, которую поселила там 5 лет назад. Щутц спросил, не предоставить ли ей конвой, ибо он опасается вспышек народного гнева. Она, откинув голову, сжав губы, отказалась. Наутро она с челядью выехала из Людвигсбурга в 6 каретах. Пока лошади трогали, тайный советник Щут стоял, склонившись в глубоком поклоне у балюстрады замка. Из-за драпировок на высоких окнах, ухмыляясь, поглядывали герцогские лакеи. Горожане смотрели ей вслед молча, не кланяясь, глумиться они не решались. Но визгливый смех уличных мальчишек летел за ее каретой. Она послала вперед целый обоз мебели и предметов убранства. Замок остался опустошенным после ее отъезда. Даже драгоценная чернильница герцога исчезла, и бюсты Августа и Марка Аврелия стояли совсем оголенные перед помпезным портретом кисти итальянского художника.